Глава 12. И тут эта самая штука начала у меня во рту таять. И я поняла, что все. Все плохо. Уставившись на маркиза, сообщила я. Да-да, выплевываете Эрика. Смаргивая выступившие слезы, уточнила я. Немедленно! Закатив глаза, скомандовал он. Плеснул в бокал красного вина и сунул его мне. «И запейте, перестанет так сильно жечь». «Что это?» — просипела я, выплюнув в салфетку красный комочек и проглотив вино, в попытке потушить пожар во рту. «Красный аргейский перец. Его мелют, смешивают с затвердевающим маслом аргейского же ореха и формируют такие шарики. Нужно было разломить его на тарелке и по крошечке добавлять в блюдо». Стараясь не смеяться, пояснил лорд Деспиро. «Эрик росла в приюте». Мрачно глянув на него из-под лобья, заступился за меня Лекс. «Там не было таких вещей. Она не виновата в этом». А я сидела, шмыгала носом, утирала слезы, пыталась потушить пожар во рту вином. А потом не выдержала и расхохоталась. Слезы текли уже просто градом. Срочно требовался носовой платок. Было стыдно, но немилосердно смешно. Это же надо было попасть в такую глупую ситуацию и так опозориться. Словно дитё малое, а не взрослая девушка, пусть и с хромающими манерами. Лексенталь тоже прыснул, присоединившись к моему веселью. Мужчины оказались крепче. Они лишь переглядывались и усмехались. «Значит, говоришь, твой личный ассистент?» Качнув головой, произнес глава магического надзора, глядя при этом не на своего друга, а на меня. «Тогда тебе придется заняться ее магическим образованием, если не хочешь, чтобы она натворила дел. Дар у девчушки сильный, насколько вижу. Контролирует она его неплохо. Явно у кого-то уже брала уроки, но все-таки. Или же увольняй, и пусть идет учиться в академию». Маркиз де Кассано взял бокал, делая маленькие глоточки, задумчиво посмотрел на меня, пытающийся справиться со смехом. «Пусть занимается вместе с Лексом. Каникулы кончатся, к осени к нему снова приедут преподаватели. Вот пусть вместе и просвещаются». Я вздернула бровь и бросила вопросительный взгляд на просиявшего мальчишку. Тот явно в восторге от того, что его несостоявшаяся мачеха будет учиться вместе с ним. «Даже так?» — хмыкнул лорд Деспиро. «Ты настолько нуждаешься в личном ассистенте? С чего бы вдруг? Или дело в том, кто именно исполняет эту роль?» Маркиз загадочно улыбнулся, отсалютовал мне бокалом и произнес. «Леди Эрика, с моего начальственного распоряжения осенью вы начнете брать уроки магии вместе с моим сыном, и я лично проконтролирую ваши успехи». Я пожала плечами, так как ничего против не имела. Но мне стало интересно. «Лекс, а у тебя какой дар?» «Жизни». Недовольно скривил он губы. «Цветочки всякие, травка». «О, это же отлично!» Потерла я руки. «Вернемся на виллу, нужно будет посадить под окнами ягодные кусты. Ты их вырастешь. Будем есть ягоды прямо из комнаты». У Лекса вытянулось лицо. Подобное использование его дара, унаследованного от матери эльфийки, ему в голову не приходило. Я же с воодушевлением продолжила. «А давай еще два каштана вырастим. Под одним поставим качели, под вторым беседку и жаровню. Будем каштаны жарить. Ваше сиятельство, вам какую часть территории виллы Дель Салель не жалко?» «Совсем не жалко?» Подняв брови, с иронией поинтересовался мой жених. «Ну, почти. Лекс, ты как? Уверен в своих силах? Или сначала пролистаешь учебник и вспомнишь, что именно надо делать?» «Пожалуй, лучше пролистаю учебник», — подергав себя за ухо, медленно ответил он. «Отец, а нам какую часть территории не жалко?» «Я подумаю», — выдержав паузу, ответил лорд Рикардо и обменялся взглядом с герцогом Антионом. «Больше мы с моим будущим подельником в общей беседе не участвовали. Съели десерт, попросили позволения выйти из-за стола и отправились обсуждать грядущие планы». Он нарисовал схематичный план территории виллы, и мы принялись решать, где и что можно улучшить. В нашем случае пересадить, посеять или ускорить рост. Не то чтобы мне это было действительно нужно или интересно, но это явно воодушевило Лекса. Так почему бы не составить компанию? Я за любое движение. Лишь бы была польза. Позднее к нам заглянул Маркиз. Мы с его сыном сидели на полу в моих покоях, обложившись листами бумаги. Таскали с блюда ягоды, принесенные служанкой, и спорили, что лучше – каштаны или дуб. Дуб однозначно выше, шире, дает больше тени, дольше расти будет. Зато каштан красиво цветет и дает плоды, которые можно съесть. Его сиятельство, стоя на пороге, послушал нас, после чего решил вмешаться. «Лекс, тебе не пора в свою комнату?» Тот напрягся, поджал губы и начал медленно собирать листы. Уходить ему явно не хотелось, хотя время уже действительно было позднее. Ободряюще ему улыбнувшись, я помогла собрать рисунки и протянула на прощание руку. Он ее сначала пожал, потом опомнился, склонился и поцеловал, при этом покраснев до корней волос. Я никак не стала комментировать это, дождалась, пока он покинет мои покои, и лишь после этого обратилась к Маркизу, все так же подпиравшему дверной косяк. «Хотите ягод?» «Нет. Можно?» Кивнул он на кресло у окна. «Проходите». Пока он шел и усаживался, я сама тоже переместилась на диванчик, села и чинно сложила руки на коленях. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Хотел». Помедлив, отозвался лорд. «Не знаю даже, о чем именно. Все так быстро случилось. Вы ворвались в нашу тихую размеренную жизнь, словно комета, что раз в 20 лет пролетает над нашими головами». «Я ее еще ни разу не видела», — улыбнулась я. «Я видел, когда был ребенком. Незабываемое зрелище. Но давайте вернемся к вам. И ко мне. К нам». «Давайте», — покладисто отозвалась я. «Я не против учиться магии вместе с Лексом. Раньше мне приходилось делать это украдкой, пользуясь любой возможностью». «Почему? Разве одаренных детей, пусть даже приютских, не отправляют в специализированные школы?» «Все сложно», — помявшись, промямлила я. «Приграничье — край, где все вообще сложно. Жизнь, быт, финансы, условия. Вы хоть примерно представляете, сколько там сирот? А я вам скажу. Много. Приюты переполнены. Там вперемешку дети бедняков и немногочисленных дворян, потому что нечисть и нежить не смотрят на социальный статус тех, кого убивают и жрут. У некоторых детей находятся родичи вдалеке от приграничья, у некоторых нет. И мы растем все вместе, выживаем как можем». «Его Величество об этом знает?» «Понятия не имею. Где я и где Его Величество? Да меня на порог дворца не пустят, даже приди я туда за помощью». Пожала я плечами. «Нами, сиротами, занимаются, конечно же. Целители, учителя, воспитатели и наставники. Нас растят и помогают обучиться всему, чтобы мы смогли во взрослой самостоятельной жизни не пропасть. Дают образование, ремесло». «И у вас есть?» «Я многое умею», — уклончиво ответила я. «Дворянам, мне и таким, как я, делали небольшие поблажки, позволяли читать больше, чем простолюдинам. Заставляли учить обязательные для аристократов генеалогию, геральдику, этикет, финансовый учет и делопроизводство. Чтобы, если не выйдем достойно замуж или женимся на девице с большим приданым, могли устроиться компаньонами, секретарями, управляющими, гувернерами или личными помощниками. Наставники нам говорили, что при прочих равных обстоятельствах наниматели предпочтут выбрать на эти должности человека дворянского сословия, нежели простолюдина. Поэтому да, нас хорошо этому всему учили». «То есть вы действительно в состоянии исполнять роль моего ассистента? Это была не шутка?» «Да, действительно», — с улыбкой кивнула я. «Я вполне могу разбираться с вашими бумагами, исполнять поручения, вести учет и корреспонденцию, составлять рабочий график и следить за ним. Разумеется, я не идеальный секретарь, о каком вы могли бы мечтать, потому что у меня нет никакого опыта в этой области. Но я знаю теорию и быстро во все вникаю. Иначе было не выжить». «Кто учил вас магии? В башне, которую вы заняли, я почувствовал отголоски заклинаний. Не сразу понял, что это. Сначала решил, что эманации призрака, Но, осмыслив сегодня, после откровений Антиона, пришел к выводу, что это ваша работа». Я с досадой поморщилась. Заметил. А ведь я так старалась сделать все аккуратно. А, впрочем, чего это я? Меня же раскрыли, но не отругали, не наказали и не запретили пользоваться своим даром в будущем. Наоборот, пообещали учить. Никто конкретно, ваше сиятельство, и все встреченные мною маги понемногу. Ответила, так как маркиз смотрел с ожиданием. Везде, где мне только удавалось столкнуться хоть с кем-то из магов, я просила научить чему-нибудь полезному. Как правило, симпатичной сиротке не отказывали. Показывали простенькие заклинания, давали заглянуть в те книги, которые у них были с собой. Я научилась читать очень быстро и запоминать с первого же прочтения. Второй шанс не выпадал. Что успела, то твое. Не успела, сама виновата. «Серьезно?» Взлетели брови маркиза. «Вы позволите убедиться?» «Да, конечно». Пожала я плечами и утащила с подноса ягодку. Хмыкнув, его сиятельство стремительно покинул комнату и вернулся буквально через минуту с толстеньким томиком бытовых заклинаний. «Прошу вас». Протянул мне его. «Открывайте наугад, выбирайте любое, проведем эксперимент». Я взяла книжечку, открыла где-то посередке, пролистала до начала описания нового заклинания и начала быстро вникать. Дочитав до конца, не закрывая книгу, вернула ее. «Что вы изучили?» С любопытством спросил лорд Рикардо. «Чистота стекол», — улыбнулась я. «Составитель сборника обещает, что окна, дверцы шкафов и все стеклянные поверхности в доме будут сиять». «Будем проверять. Только мне сначала тоже нужно прочитать, или... Вы можете повторить вслух?» «Повторить могу, а вот применять сразу же идеально вряд ли. Необходима тренировка». «Я проконтролирую. Давайте сначала пройдемся по тексту». Лорду явно было любопытно. Он загорелся энтузиазмом. «Итак, чтобы стекла в вашем доме сияли, а свет сквозь них проходил, не останавливаясь ни на одном пятнышке», начала я дословно повторять прочитанное только что. Дикасана следил глазами по строчкам, и его брови поднимались все выше и выше, потому что цитировала я точно. Говорила же, я выучилась запоминать все с первого прочтения, потому что второе редко случалось. Я слукавила, говоря, что мне часто давали прочитать книги. Гораздо чаще я подглядывала из-за плеча или взяв томик с полки в книжной лавке. Нужно быть очень быстрой, чтобы успеть прочесть и запомнить. А вот тренироваться можно и потом, спрятавшись от всех на пустыре в самом дальнем углу приюта, где не росло ничего, кроме лопухов. Сложив пальцы в следующую фигуру, произнесите фразу «активатор». «А фигура из пальцев как выглядит?» Вскинул на меня восторженный взор шеф, явно впечатленный моими способностями. «Вот так». Скрутила я пальцы правой руки. Пришлось помогать левой, потому что новые пасы так сразу никогда не даются. Нужны тренировки и навык. «Ну-ка, ну-ка». Отложив сборник бытовых заклинаний, которые я проводила жадным взглядом, маркиз стремительно подошел и уселся на корточки передо мной. «Указательный палец чуть сильнее согните, а большой вот так сместите, будет удобнее. Ну что, рискнете активировать?» «Да я-то рискну», — фыркнула я. «Но вы учитываете, что это будет первый раз, и эффект может выйти не совсем такой, как задумывался. Может, выйдем и потренируемся на чем-то, что не жалко?» «Да ладно», — легкомысленно отмахнулся его сиятельство. «Я же рядом, проконтролирую. Давайте очистим». Он быстро огляделся, ища стеклянную поверхность. «Вот это окно». «Лучше дверцу этого шкафчика». Оценив перспективу очутиться на ночь, глядя в комнате с выбитым окном, предложила я. Следующие полчаса я пыталась так и сяк активировать с помощью сочетания паса и фразы активатора заклинания. А маркиз следил за мной и подправлял фигуру из пальцев. С непривычки они у меня соскальзывали и не хотели слушаться. А потом все получилось, и стеклянная дверца засияла чистотой. «Неплохо», — оценил мой внезапный учитель. «Вы быстро схватываете Эрика, хотя должен признать, что подход к изучению у вас в корне неверный. Вы не знаете азов, азбуки магии, ее основы, но при этом осваиваете полноценные заклинания». «Ну, простите», — фыркнула я. Уж как умею. Я понимаю. Без тени улыбки ответил маркиз. Ну да ничего. Ближайший год мы с вами все равно тесно связаны обстоятельствами. Займемся вашим образованием. И раз уж, по вашим словам, вы в состоянии действительно выполнять работу ассистента, то я не откажусь от ваших полноценных услуг. А как же курятник? Будем его изводить? Будем. Хохотнул мой начальник. Но эта задача не первостепенная. Все равно от них избавиться насовсем не удастся. Они возвращаются снова и снова, как бы их ни изгоняли. Изгоняли. По слогам повторила я. Какое хорошее слово, ваше сиятельство. Я подумаю, что с этим можно сделать. Когда мы не на людях, можете называть меня по имени. Просто Рикардо. Раз уж так сложились обстоятельства, и мы с вами повязаны. Если вы заметили, я тоже уже опускаю слово «леди». Заметила. Да и Лексенталь себя не утруждает. Вы ему приглянулись. Не знаю, как именно вы этого добились, но он в восторге от вас. И, кажется, считает своим другом. Я тоже был бы рад им стать для вас. Он славный. Ваша матушка не права и жестока по отношению к нему. Моя матушка, сколько я себя помню, жестока по отношению ко всем. Такой уж она человек, который любит только и исключительно себя. Ваши родители были другими? Простите за бестактность. Вы помните их? Маму. С отцом все сложно. Он нелепо погиб, едва я родилась. Мама со мной переехала в замок его брата-близнеца. Дядя, в сущности, заменил мне папу. И именно его я помню. Там я и росла. Пока все не случилось. Не хочу вспоминать. Прошу извинения. Не хотел причинять вам боль. Но все же попробовал бы помочь вам избавиться от последствий яда туманного лорга. В истории были случаи вполне успешного лечения. Я помолчала, рассматривая свои руки. Обвела взглядом комнату. Остановила внимание на нескольких уцелевших ягодках и предложила. «Пойдемте на кухню. Добудем себе что-то вкусное». «Вы проголодались или уходите от темы?» «И то, и другое. Встав, я сделала шаг по направлению к двери в коридор. Так что, ваше сиятельство, доверитесь своему очень личному ассистенту в ночной охоте на еду?» «Думаю, стоит рискнуть». Усмехнувшись, лорд поднялся и пошел за мной. «Вы забавная, Эрика. Знаете об этом?» «Мне говорили. На кухне мы в четыре руки отыскали и нарезали хлеб, сыр, холодное мясо и паштет, оставшиеся с ужина. И в удивительной гармонии сидели и ели. Даже не разговаривали. Наверное, нам обоим требовалось время на осмысление полученной информации. Дом спал. Время уже близилось к рассвету. И лишь мы все никак не могли угомониться. Я немного опасалась ложиться спать. Не хотелось бы снова голосить и всех пугать. Я согласна на ваше предложение, лорд Рикардо. Решившись, произнесла я. Если вы сможете помочь мне избавиться от кошмаров, то... И я принимаю ваше предложение дружбы. Постараемся провести этот год мирно и плодотворно. Я протянула руку по-мужски для рукопожатия. Договорились, Эрика. Сначала аккуратно пожал, а потом все же перевернул и поцеловал мне пальцы маркиз. Коллеги и друзья. В таком случае, каковы будут ваши первые распоряжения? А то до этой минуты это я проявляла инициативу. У вас это вполне неплохо получалось. Усмехнулся он и с аппетитом откусил большой кусок от сделанного мной толстого бутерброда. «Передайте-ка мне горчицу». Прожевав, попросил он. И, медленно намазывая желтую пахучую смесь на мясо, ответил на мой вопрос. «Продолжим изгонять курятник с виллы для начала. Ее величество не оставило мне выбора. Она ультимативно потребовала, чтобы я непременно присутствовал, общался, присматривался». «Ну, хотя бы ваша матушка не приедет с контролем. Уже хорошо», — осторожно прокомментировала я, наблюдая за его реакцией. «Да, Эрика, одно это уже несомненный плюс тому, что я пошел на вашу авантюру». «Но-но!» — шуточно погрозила я пальцем. «Мы с вами вместе пошли на эту авантюру, чтобы избежать нежеланного брака. Это крайне неприятно, когда ты вынужден подчиняться условиям договора, заключенного боги знают сколько лет назад. И осознавать, что это именно тебе крупно не повезло, потому что до того множество потомков обоих родов рождались одного пола, и по этой причине пожениться не могли. «Давно вы узнали об этом документе? В моей семье о нем уже давно не вспоминали, так как оригинал нашего экземпляра исчез. Копий нет, а фамильный призрак — единственный, кто мог бы о нем напомнить, но его никто не слышит». «Нет, я узнала о нем недавно. После выхода из приюта мы с... Я поехала к развалинам родового гнезда. Не знаю, зачем. Может, думала, что хоть что-то уцелело? И имела несчастье столкнуться со старостой ближайшей деревеньки. Он передал письмо от стряпчих, которые пытались искать наследницу Диэлдре. У них хранились копии документов, оставшиеся от родителей. Завещание...» Сдержать невеселую ухмылку не удалось. «Маленький амулет для проверки подлинности личности наследницы, ключ от банковской ячейки и копия этого злосчастного договора. Вот лучше бы он сгорел вместе с родовым гнездом». «И что вам перешло по завещанию?» «Да нечего наследовать-то», — развела я руками. «Там одни развалины и обуглившиеся обломки. Банковский счет, правда, немного порадовал и дал возможность собраться с мыслями, купить необходимый минимум одежды и снять на первое время комнату. Потому что из приюта мы выходим образованными, но нищими». «В банковской ячейке?» Дотошно продолжал выпытывать маркиз. «Было что-то ценное?» «Памятное, не ценное». «Расскажите?» «Просто маленький кулон на цепочке. Традиционное украшение на первое семилетие. Вы же знаете обычай. Девочкам каждые 7 лет дарят украшение, подходящее к глазам и волосам, для последующей коллекции. Мальчикам оружие или полезные безделушки. Но наша семья давно обеднела, так что драгоценностью это можно назвать весьма условно. Просто милый сердцу подарок от родных. Нам... мне не успели его вручить. Мое 7-летие наступило уже после моей смерти». «Покажете?» С сочувствием спросил он. «Нет, слишком дорога мне эта вещь. Единственная память. Боюсь потерять или как-то иначе ее лишиться. Поэтому храню в том же банке и в той же ячейке. Когда-нибудь, когда у меня появится свой дом, я его заберу». Кулонов на самом-то деле было 2. Мне и Марике, которая младше меня на 2 года. Так уж случилось, что мы обе не успели отметить свое 7-летие. Нам приготовили абсолютно одинаковые украшения. Только камушки в них разные, изумруд и топаз, под цвет наших глаз. Кто же знал, что все так повернется? Поэтому, получив далекий привет из прошлого, мы с ней поплакали над украшениями и положили их обратно в ячейку. Может, когда-нибудь все опять изменится, и тогда мы начнем их носить.